со стороны Коваля, его зама, Андрюхи Бойченко, который, как и Коваль, был профессиональным военным, и нашего Миколы послышались приглушенные матюги. Мы озадаченно уставились на них. Дмитрий Михайлович робко поинтересовался Марса: «А что такое военно-спортивный праздник?» «А тебе, Коваль, Андрюха и Микола объяснят», — усмехнулся барон. «Ну все, братцы мои, я поехал». «Товарищ генерал», — тормознул я Ивлева, — «а зяму на кой черт вызывали?» «Точно», — хлопнул себя по лбу барон и скомандовал. Все дружно посмотрели в угол палатки. В углу мы видим практически библейскую картину. Раввин, молящийся за победу избранных и примкнувших к ним гоев. Раввин, восседавший в углу, недовольно посмотрел на барона. «Собственно, ради этого интересного человека я зяму и вызвал». «Зяма, голос подай». «Гав-гав», — выдал Борька. «Боренька», — елейным голосом начал барон, — «ты, помнится, мечтал о татуировке Моше Даяна и Магин Давиде. Так вот, считай, что твоя мечта осуществилась. Старец в углу, что выглядит старше пирамид, прибыл сюда с целью сотворить из тебя одержимого, чем обречь твою душу на муки адовы. Прошу любить и жаловать». «Раввин Сруишмулевич, мир вам, дети мои», — поприветствовал нас Раввин. Голос его никак не вязался с внешностью. Таким голосом, низким, хриплым и людоедским, что ли, незабвенный Комарницкий материл своих морпихов. «Здравствуйте», — озадаченно протянули мы. «Зяма, ты в его полном распоряжении», — велел барон, довольный произведенным на всех эффектом. «Ага», — пробубнил обалдевший Борька. Как только барон вышел, Раввин встал, осмотрел нас хмурым взглядом и скомандовал Борьке: «Ну что, дряни кусок, пошли, подышим». «Это он сейчас кому?» — поинтересовался у присутствующих Зяма. «Тебе, шлемазл мелкий», — подтвердил Шмулевич. Борька шумно выдохнул, что свидетельствовало о его закипании. «Сейчас прольется чья-то кровь, сейчас прольется чья-то кровь», — тихо запел Коваль. «Слышь, ты, свинья с пейсами», — сразу пустился в оскорбление Зяма, — «мне, трижды заработавшему великое отлучение, плевать. Боря, твой дед был цадиком», — не обращая внимания на оскорбление Зямы, перебил его Раввин. «Предположим», — протянул тот, — «тогда, трижды шлемазл, закрой свой поганый рот и топай на выход. Пообщаемся без свидетелей». А потом он выдал монолог на иврите. Длился монолог минуты полторы. За эти полторы минуты Зяма покраснел, побледнел, едва не кинулся на Раввина с кулаками, плюнул в его сторону, смачно выматерился, но вышел. Раввин молча последовал за ним. Мы, открыв рты, проводили пару избранных взглядом. Еще через минуту Коваль задумчиво протянул: «Я не знаю, что это за кадр, но на всякий случай начинаю его бояться. Так опустить зяму и не получить по морде может лишь не только очень языкастый, но и очень смелый человек. Бойтесь его», — улыбаясь, посоветовал Петрович. «Очень бойтесь». «Петрович, кто это?» — спросил Марса. «Тебе же барон сказал, это Раввин Сруишмулевич». «Я не глухой», — огрызнулся Марса. «Конкретику давай». Петрович хмыкнул и ответил: «Чтобы не пускаться в долгие объяснения, скажу коротко. Он, как и отец Сергий, экзорцист, но от иудаизма. Поэтому он такой борзый», — продолжал опрос Марса. «Нет, мой наивный друг, борзый он потому, что уделает любого из вас голыми руками, а одержимых — одной рукой». От удивления у нас открылись рты. «Подробности будут?» — поинтересовался я. «Нет», — отрезал Петрович. «Когда он обратит зяму, сами все и увидите, и почувствуете». Слово «почувствуете» прозвучало как-то зловеще. «Так, Бармалей», — Петрович повернул беседу в рабочее русло, — «собирай десантуру и пошли на стрельбище. Покажете, чему их научили». Мы медленно поднялись, я бы сказал нехотя поднялись, и вышли из палатки. Недалеко стоял задумчивый Ильдар. «Саня, куда этот старый еврей повел зяму?» «Хороший вопрос, друг мой. Я сам не знаю. Не к добру это», — неопределенно вздохнул Ильдар, переживая за своего напарника. Зяма вернулся через 3 часа, сразу после того, как мы приехали со стрельбища. Петрович остался доволен нашими результатами и милостиво разрешил остаток дня посвятить безделью. А Зяма был крайне задумчив и крайне молчалив. Особенно всех напрягал тот факт, что задумчивость и молчаливость были на фоне заплывшего глаза и красного, оттопыренного от хорошего удара уха. Он сел возле входа в свою палатку и минут 40 что-то бормотал. Было ощущение, что он спорит сам с собой. Что именно он бормочет, мы разобрать не смогли, так как Ильдар не подпускал нас к Борьке ближе, чем на 2 метра. Наконец Зяма пришел к консенсусу, поднялся и громко оповестил всех присутствующих: «А, долбись оно конем». Помолчал и добавил: Все равно в рай не попаду, да, командир, стопудово, подтвердил я неозвученную Борькой мысль. Татарин, Зяма обратился к Ильдару, стоящему возле него, как сторожевой пес, братка ты мой верный, дай закурить и пошли помощь мне окажем, ухо болит, а я тебе налью коньячку кружечку. Когда медики скрылись в палатке, ко мне подошел Коваль. Саня, что происходит в этом мире? Зяма выбрал ад, ответил я очень серьезно, так серьезно, что Коваль замолчал и как-то испуганно на меня посмотрел. Леха, не забивай голову, все равно там все встретимся. Ты лучше про военно-спортивный праздник расскажи. Про праздник, протянул крайне задумчивый Коваль. Потом он тряхнул головой, приходя в себя, и обычным тоном сообщил. Военно-спортивный праздник, друг мой, это когда приезжает толпа проверяющих, от полковника и выше, а проверяемые, от полковника и ниже демонстрируют свои достижения в беге, стрельбе и, самое главное, в строевой подготовке. Надеюсь, в противогазах бегать не придется, поинтересовался Марса. Главное, чтобы не воск, добавил подошедший Байченко. Бег, друзья мои, продолжал Коваль, это не самое страшное. Самое страшное в том, что основная масса проверяющих, это мудаки первой гильдии, которые ничего не знают и ничего не помнят, профессионально лижут задницы своим начальникам и спят и видят, как бы до чего докопаться. Поэтому настоятельно советую всем, кто в звании ниже майора, из расположения не выходить, а если выходить, то только в сопровождении командиров, лучше в сопровождении Петровича. До Петровича ни один дурак не докопается. А про Юнусова что скажешь? Спросил я. А что тут сказать? Подойдет и прямым текстом предложит пройти обучение в его школе. Будет красочно расписывать возможные перспективы, в случае отказа начнет пугать и уговаривать. И пугать будет крайне убедительно. Поэтому предлагаю цитировать любимого командира и посылать на три веселых буквы. Кстати, Саня, а почему ты не спрашиваешь про школу Юнусова? Марса вон как от любопытства лопается. Так мне уже кое-кто глаза приоткрыл. Уклонился я от прямого ответа. Петрович случайно проболтался, усмехнулся Коваль. Судя по всему, как и тебе когда-то, поддержал я Леху. Слышите, пантеризы-секретчики, не выдержал Марса. «Вы рассказывать будете? Пошли!» – хлопнул я Марсю по плечу. «Открою тебе страшную тайну». Следующее утро преподнесло массу сюрпризов. Во-первых, с подачи наших заклятых друзей Донских и Чагадаева, подученных нами десантников отправили обеспечивать безопасность прибывающих генералов. Во-вторых, наша попытка совершить утреннюю пробежку была сорвана комендантским патрулем, возглавляемым лупоглазым майором. Сорвано прямо у нашего лагеря. Майор бешено вращал глазами и визжал, что любое перемещение в данном секторе до 12 часов запрещено. На его визг вышли заспанные бароны Зимин. Барон, вникнув в суть происходящего, сообщил хмурому Зимину. Он меня утомил и удалился обратно в палатку. А Петрович отогнал нас подальше и что-то быстро объяснил майору. Тот смолк и максимально быстро испарился. Петрович проводил его хмурым взглядом и велел. Физкультура отменяется. Всем чистить форму и обувь, после чего ушел спать. В-третьих, мы остались без завтрака, так как покидать расположение до 12 часов нам было запрещено. Ближе к обеду, когда три группы, голодные и злые, сверкая как медные тазы, были построены возле командирской палатки, перед нами выступили с торжественной речью отцы-командиры. Барон явился в парадной форме, весь увешанный наградами. У присутствующих отвисли челюсти. Ивлев толкнул речь минут на 10, существенно обогатив наш словарный запас матерных слов. Удовольствие от его выступления получили все. Оно было посвящено предстоящему визиту генералитета и нашему месту в этом судьбоносном событии. А Зимин, как всегда, был лаконичен. Если хоть один гамадрил бесхвостый, это я про вас, залетит на чем-нибудь сегодня, порву всю группу. Увижу рядового без офицера, сразу вешайтесь. Даже в сортир ходить в сопровождении офицера. Выдвигаемся к штабу, участвуем в торжественном построении также организованной банды, отступаем в расположение, в бой не ввязываться, пленных не брать. Пошли, соколики, и мы пошли, добрались и построились без жертв и разрушений, также без потерь, отстояли построение, но вот отступить мы не успели. Зимин почти вывел группу с центральной площади, когда нас развернул курьер от барона. Возле штаба в ожидании томились барон и Черепанов. Барон подозвал к себе меня, Марсю, Ильдара и Олега, а остальную банду оставил под охраной Петровича вне зоны слышимости. «Приветствую, господа одержимые», — улыбнулся череп. «Здравия желаю». В ответ затянули мы, но нас прервал барон. «Так, бойцы, дурью не маемся. Перед вами сейчас не генерал, а языческий воин. Поэтому говорим просто, но с уважением». Череп усмехнулся и спросил. «Все со своим зверьем поладили?» Не получив отрицательных ответов, он продолжил. «Завтра вечером мы зайдем к вам в гости». «Мы», — перебил его Олег. «Едвига тоже приехала», — угадал ход мыслей Олега череп. «Нужно поговорить с Рэбе и оценить объем работы». «Какой работы?» — спросил я. «Будем, Сашок, из твоих бойцов делать одержимых», — ошарашил меня череп. «А из заката и севера?» «Нет, их трогать нельзя. Рожи не вышли», — поддержал разговор Ильдар. «Когда нас с вами слишком много в одном месте, это нехорошо», — загадочно ответил череп. «Типа, критическая масса будет превышена», — вставил слово Марса. «Что-то вроде того», — также неопределенно ответил череп. «Ребятушки», — он оглянулся по сторонам, — «ваш непосредственный начальник, гений конспирации, выбрал не самое удобное место для разговора. Поэтому дождитесь завтра, тогда все и узнаете». «Свидание окончено», — с улыбкой сообщил барон. «Саня, Марса, останьтесь, а остальные свободны». Череп вальяжно ушел в здание штаба. Олег и Ильдар в кратчайшие сроки телепортировались под опеку Зимина, а барон, не обращая на нас внимания, продолжал кого-то искать в толпе военных. Наконец его взгляд выискал нужную личность, и он жестом приказал следовать за ним. Через минуту мы стояли рядом с полковником Ложкиным и еще одним генералом-десантником. Судя по форме, генерал был из проверяющих. Барон представил нас ВДВшному генералу и сразу сообщил. «Это Иван Александрович, мои янычары, которые твоих пацанов нашей науке учат». «Ах, вот оно что!» — сразу сообразил тот. «Приятно познакомиться, уральцы». Он пожал нам руки и тут же начал допрашивать меня и Марсю, периодически спрашивая подтверждение у Ложкина. Наша беседа уже подходила к завершению, как «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к товарищу генерал-майору?» Рядом с нами появились Донских и Чагадаев. «Разрешаю», — чуть удивленно ответил барон. «Чего вам, орлы?» С чувством гордости за своих бойцов поинтересовался Иван Александрович. Его гордость можно было понять. На фоне майоров-десантников мы с Марси выглядели как бухенвальдские крепыши. Про внешний вид можно было не говорить. Если проводить аналогию с автомобилями, то на фоне десантуры мы были как два старых москвичонка рядом с новыми Роллс-Ройсами. «Товарищ генерал-майор», — бодро начал Донских, — «сегодня в финале военно-спортивного праздника будут показательные выступления ДШБ. Мы с майором Чагадаевым, в целях укрепления дружбы между нашими родами войск, решили выступить с предложением о проведении двух товарищеских боев между мною и майором Чагадаевым со стороны ВДВ и майорами Трофимовым и Сунгатовым со стороны спецназа пехоты». Десантный генерал секунд 30 переваривал услышанное, а потом протянул. «Вы с ними подраться, что ли, хотите?» «Не подраться, товарищ генерал-майор, а провести две схватки по рукопашному бою», — поправил генерала Донских. «Ну я и говорю, подраться», — не согласился Иван Александрович. И сразу спросил у нас: «Чего скажете, пехота?» «Только с разрешения товарища генерал-лейтенанта», — моментально ответил я, надеясь, что барон зарубит эту инициативу на корню. Михалыч, многозвездный десантник, с усмешкой и нескрываемым превосходством посмотрел на барона. «Позволишь воинам потешить удаль молодецкую?» «Потешить удаль», — Ивлев многозначно хмыкнул. «А давай спросим у самих воинов. Марсель, так нам, татарам, все едино. Что резать, что трахать, лишь бы кровь рекой», — выпалил Марса с нескрываемой радостью. Кулаки на эту парочку у Марси чесались давно. «Сань, а ты как, одолеешь Донских?» «Ну я как-нибудь постараюсь», — протянул я в ответ. «Тогда не вижу никаких препятствий для такого финала праздника. Два боя между профессионалами, это всегда красиво». Так, радостно потер руки старший десантник. «Неплохо бы тотализатор организовать. Михалыч, ставочку сделаешь?» «Непременно», — заверил его Ивлев. «Александрович, давай я Зимина позову, и пусть они с Ложкиным все оговорят, а мы пойдем искать других, желающих сделать ставку». Барон позвал Зимина, кратко ввел его в курс дела и спешно удалился вместе с десантным генералом. Петрович хмуро посмотрел на радостную морду Марси, на мою кислую физиономию, на взбешенного Ложкина, на недоумевающих десантников и спросил последних: «Вам, придурки, жить надоело?» Те озадаченно молчали. Не дождавшись ответа, Зимин обратился к их непосредственному командиру. «Ложкин, твою мать, мы о чем с тобой договаривались?» На кой черт я запрещал своим охламонам трогать твоих парней? На кой? Чтобы сейчас мои публично сломали твоих. Чего ты молчишь, стратег хренов? Ты же умный мужик. Ты не можешь не понимать, что именно произойдет сегодня вечером. Петрович, со свистом выдохнул Ложкин, не разрушай мне мозг и нервы. Лучше давай искать пути обхода. А нет их, отрезал Зимин. Твои мудаки перед начальством свою инициативу озвучили. Что мы теперь этой многозвездной банде скажем? Что 4 профессионала нажрались немытых слив и теперь не могут встать с горшка? Поздно пить боржоми. Барон, собака бешеная, скорее всего уже всем растрепала предстоящем бое. Услыхав такой комплимент в адрес барона, от испуга присели и Донских с Чагодаевым, и даже Ложкин. А Петрович продолжал свой монолог, и гарантированно ставит он на своих, заведомо зная, что остальные поставят на твоих обалдуев, и, естественно, проиграют. Товарищ полковник, попытался подать голос Донских, молчи, молчи, придурок, накинулся на него Ложкин, вы не понимаете, что именно вы натворили, я вам на кой черт давал сводку информационного центра на группу Ивлева, а, бараны, а вы их в стол положили или задницу ими подтерли, если бы вы мозгами, так же как и мышцами, работали, то прочитали бы, что уральцы в тройке барона, это ликвидаторы, ни многоопытный коваль, ни северяне, которых натаскали на разведку, а Урал, убийцы они, профессионалы экстракласса, и вы, два долбоданта, которые никого и никогда руками не убивали, вызвали на поединок, рыцари, мля, двух профессиональных убийц, которые голыми руками кучу народу положили, и не простой солдатни, а таких же профессионалов, как и они, и что мне теперь делать, похоронки на вас оформлять, Чагодаев, разведчик недоделанный, что ты мямлишь про спорт, это для вас спорт, а они, умеют только убивать, диктую заглавными буквами, упиватый мягкий знак, Петрович, Ложкин резко сменил и тон, и собеседника, придумай что-нибудь, боюсь, тут уже ничего не придумать, вздохнул Зимин, на губу сажать бесполезно, генералы все равно оттуда вытащит, сломать кого-то из них, тоже не вариант, поставит других на замену, не знаю, как твои десантники, но этих, Петрович хмуро посмотрел на нас, лучше не менять. Почему? С тоской в голосе спросил Ложкин. Потому что другие завалят твоих раздолбаев со 100% гарантией, а этим можно приказать. Зимин пригляделся к Марселю, морда которого сияла как в день получки, и резюмировал. Ну Трофимову-то точно можно приказать. Петрович, продолжил завывать Ложкин, получается, выхода нет, выход всегда есть. Философски отозвался тот. Просто нужно его искать в правильном направлении. И где оно? Скорее всего, тут, пробормотал Зимин, хмуро глядя на довольного Марсю. Сунгатов, чего? Отозвался мой друг, разглядывая Чагодаева с видом мясника, узревшего очередную тушу. На меня смотри, чучело. Марса послушно повернул голову. Я весь во внимании. Присутствующая десантура испуганно сглотнула. С Зиминым никто, даже старшие по званию, не решались разговаривать таким образом. Ему даже замечаний никто не делал. А тут припухший майор имеет наглость так разговаривать с самим Святогором. Петрович отвесил Марсе несильного подзатыльника и приказал. Сунгатов, посмотри внимательно на тело майора Чагодаева. Посмотри, чучело. Видишь, у него две руки, две ноги и одна башка. На данный момент его скелет не имеет травм, так же как и внутренние органы. За печень гарантии не дам, но все остальное в удовлетворительном состоянии. Так вот, по окончании схватки его состояние не должно существенно отличаться от нынешнего. Наличие рук и ног, а также целостность его костей проверю лично. И, не дай бог, Сунгатов, чего-то не будет хватать. Порву, как тузик грелку. Ложкин удивленно переводил взгляд с Петровича на Марсю и обратно. Угроза Петровича произвела на Марсю иной эффект, нежели ожидал Ложкин. Мне его в засос, что ли, целовать? Поинтересовался Марсель, намекая на прямой запрет Зимина на нанесение средних и тяжких телесных повреждений Чагодаеву. «Можешь даже в задницу», — отреагировал Зимин. «Добро даю только на болевые и удушающие». «Стоп, отставить удушающие, только болевые. А теперь скройся с глаз моих, татарин злой». Дождавшись, когда Марса добрался до остальной нашей банды, Петрович обратил внимание на меня. «А ты, друг мой, чего затихарился, а чего мне голос-то подавать, я все понял, удушающее не применять, кости не ломать, целовать только в задницу, нет, мой хитрожопый друг», затянул было Петрович, но закончить мысль не успел, так как со стороны наших групп раздался дружный хохот. Мы посмотрели в сторону парней. Хохотали все. Судя по довольной морде Марси, он только что ввел всех в курс дела. От группы отделился Коваль. Подбежав, он быстро спросил: «Петрович, эти психи действительно вызвали Саню и Марсю на бой?» «Сам в шоке», — подтвердил тот. Коваль с усмешкой оглядел десантников. «Даже морпехам не приходила в голову подобная безумная идея. Вы бы еще Миколу на схватку вызвали. Эх, весело сегодня будет». Проводив Коваля взглядом, Петрович, судя по всему, забыл обо мне, так как заговорил с Ложкиным. «Короче, небесная пехота, я сделал все, что смог. Остальное зависит только от вас, но падать предлагаю после первого удара». Подойдя к ожидающей нас веселой толпе спецов, мы обнаружили отсутствие Миколы, Петюни и Зямы. «Так», — рассвирепел Зимин, — «где эти олухи?» «Петрович, дыши глубже», — посоветовал Коваль, — «они на разведку умотали». «На какую разведку?» — не сразу сообразил я. «Данные о ваших противниках собирать, бестолочь», — пояснил Леха. «А», — протянули мы с Зиминым. После прибытия в расположение Петрович вызвал меня, Коваля и Загребина к себе, и до самого вечера мы были заняты составлением учебного плана для десантуры, а остальная шайка Лейка была занята приготовлением к предстоящему турниру. Приготовления сопровождались смехом, матом и беготней. За полтора часа до времени Жо и часа Икс в палатку вошел Марса и оповестил: «Господа спецназеры, пора выдвигаться. Саня, тебя Микола проинструктирует относительно донских». Петрович хмыкнул и дал команду выдвигаться. До стадиона добрались на двух грузовиках, полученных Миколой от Базюка. Грузовики были очень кстати, так как бойцы набрали много непонятного мне барахла. Микола вкратце поведал мне, что Донских является кандидатом в мастера спорта по боксу, неоднократно выигрывал турниры в своей тяжелой весовой категории. Поэтому бить майора руками в голову и вообще бить его руками он, Микола, считает нецелесообразным. Предложил работать ногами по верхнему уровню и по той же голове или укладывать Донских в партер и там ловить на болевой. А на стадионе праздник достиг своей кульминации, десантура блистала на показательных выступлениях. Разбивание кирпичей, шифера и бутылок меня интересовало мало, поэтому я начал разминку. Пока выполнял необходимый минимум, прикинул планы на бой. Донских уже знает, что я в большей степени самбист, следовательно, будет работать с дистанцией, не пуская меня в ближний бой, который чреват для него захватами и бросками. Скорее всего, он или его окружение понимает, что и ногами я машу неплохо, следовательно, голову он будет закрывать особенно тщательно. И что мы имеем в сухом остатке? Лоу-кики, от применения которых в реальном бою нас тщательно отговаривали инструкторы Волгалла и мое любимое, очень эффективное, лучшее в мире самбо. Хотя есть еще удар коленом в печень, который мне поставил Коваль. Леха был адептом тайского бокса, что при его габаритах было очень необычно. Поставил он мне его качественно. До Бату Хасикова, конечно, далеко, но офицеры морпехов падали с завидной регулярностью. Значит, если зашуганный речами Зимина и Ложкина товарищ Донских будет работать от обороны, отобью ему, к нехорошей маме, ногу, напугаю хай-киками, а когда он свыкнется с мыслью о защите нижних конечностей и башки, пробью ему печень, ну и партер при первой же возможности. «Сашка, пора», — окликнул меня Микола. Бойцы наших групп выстроили живой коридор, оттеснив зрителей. Через него я, в сопровождении Миколы, и двигался на ринг. «Марса где?» «Готовится», — усмехнулся Хохол. На ринге меня уже ждал Донских. Был он в тельняшке, в спортивных штанах, естественно, в голубом берете и почему-то в берцах. Кулаки голые, даже обмоток нет, ну нашим легче. Я занял место в своем углу. На середину ринга вышел майор с микрофоном, изображающий ведущего. Кульминация сегодняшнего вечера. Растягивая слова на манер америкосовских ведущих, начал он: «Первая схватка между офицерами двух родов войск. Четыре настоящих спецназовца продемонстрируют нам свое искусство боя. Встречайте бойца первой пары». В синем углу представитель ВДВ майор Донских. Зрители, большинство которых были десантниками, восторженно взвыли. Подождав, пока зрители утихнут, тот начал перечислять тактико-технические характеристики моего противника, количество его спортивных побед и прочую мутатень. Пока ведущий восхвалял Донских, я поискал глазами барона. Как и ожидалось, Ивлев разместился в первых рядах вместе с прочим генералитетом. Рядом с ним, с самой угрюмой мордой, восседал, как ни странно, Зимин. Еще более странным было то, что остальные многозвездные товарищи к его присутствию отнеслись нормально и общались с ним как с равным, а некоторые – даже заискивающе. Барон же сиял как олимпийский рубль, все происходящее его явно забавляло. А теперь перейдем к представлению второго бойца первой поры. Добрался до моей затасканной персоны ведущий. Продолжить он не смог. На ринг выпрыгнул Коваль. Леха был в парадной форме, весь обвешанный медалями. Он спокойно подошел к испуганному ведущему и аккуратно вытащил из его руки микрофон. «Дорогие друзья», — пророкотал он в микрофон, — «я прошу прощения за мою наглость, но я гораздо лучше представлю своего боевого товарища. Итак, в красном углу защищает честь особых разведывательно-диверсионных групп «Урал», закат и север, командир группы «Урал», майор Александр Трофимов по прозвищу «Бармалей». Наших бойцов было в сотни раз меньше, но вой они подняли замечательный. Коваль поднял руку, парни сразу затихли. Краткая характеристика бойца. Леха прошелся по моим необходимым характеристикам, упомянул про самбо. А когда дошел до моих спортивных побед, случилось неожиданное. Из официально зарегистрированных спортивных побед у майора Трофимова есть только нокаут полковника Зимина. Все, кто знал, о ком идет речь, ошарашенно уставились на Петровича, который кивком головы подтвердил слова Коваля. Донских, как мне показалось, побледнел. Из официально зарегистрированных боевых побед имеется в виду, в рукопашном бою, на личном счету нашего бойца 13 уничтоженных солдат и офицеров противника. Количество уничтоженных противников в группе подсчету не поддается. Леха еще что-то страшное и кровавое рассказывал про меня, а я ехидненько улыбался, глядя на Донских. «Дурашка, не верь ты Ковалю, врет все полковник. За всю войну рукопашная схватка у меня была всего одна, и результат ее выражался в одном убитом болгарском лейтенанте. Глупый офицерик, судя по всему, был в самоходе и выперся на меня неожиданно для нас обоих. Пришлось его задушить». А Коваль тем временем закончил запугивать Донских и передал микрофон рефери. Другой моложавый майор затараторил относительно правил проведения схватки, его я слушал вполуха. Мое внимание было приковано к Донских, который уже не скрывал страха. «Странный человек, проявить инициативу, а потом потеть с перепугу. Не понимаю». Рефери наконец закончил свою молитву и обратился к Донских. «Боец готов?» «Да», — выдохнул он. «Боец готов? Вопрос ко мне». Ответить я не успел. «Бармалей, со стороны генеральской ложи раздался рык барона. У тебя 2 минуты». Я непонимающе уставился на барона. Тот улыбался самой гадостной из своих улыбок. «Сашок, чего ты тупишь?» — вступил в разговор Зимин. «Ты должен за 2 минуты положить Донских». Ивлев именно такую ставку сделал. Последние слова Петровича потонули в хохоте остальных зрителей первого ряда. «Твою мать, Донских, сука, падай сразу», — только и смог сказать я, сдерживая рвущийся наружу мат. «Микола, как пройдет первая минута?» — просигналь. «Боец готов?» — повторил свой вопрос рефери. «Готов?» — прорычал я. «Бой». Я резко сократил дистанцию и навернул противнику в ухо ногой. Он, конечно, заблокировал удар, но его все равно мотнуло в сторону. Не давая ему опомниться, наношу удар в бедро опорной ноги. Попал, как в учебнике. Донских сразу же подсел на пробитую конечность. И снова ногой в голову, снова в блок, и снова противника мотает. И опять лоу-кик в ту же ногу. И снова качественное попадание. Замечаю, как соперник уже готовит блок в районе головы, поэтому повторяю лоу-кик. Донских заваливается на бок, и между нами бросается рефери. Первый нокдаун, счет открыт. Отвлекаюсь от своего соперника, и тут же до меня долетает тот ор, что царит среди зрителей. Десантура гудит и свистит, а среди этого шума четко вырисовывается: «Урал, Урал, Урал!» Это кричат наши спецы. Поворачиваюсь к своим командирам. Барон улыбается. Поймав мой взгляд, он красноречиво чиркает большим пальцем по горлу. Я перевожу взгляд на Петровича, он коротко кивает, подтверждая точку зрения Ивлева. Странно. 6-7, ведет отсчет рефери. На цифре 8 Донских поднялся. «Бой», — звучит команда. Снова лоу-кик. Мимо, но Донских начинает прятать ноги. Все его мысли сосредоточены на отбитой ноге. «Сашка, минута». Долетает до меня голос Миколы. Делаю обманное движение, противник снова закрывает голову, а я прыгаю коленом вперед и попадаю. Донских вскрикнул и начал оседать. Пока рефери не оттащил меня от него, прыгаю еще раз и наношу удар коленом в челюсть. Голова противника резко мотнулась назад. Все. Поворачиваюсь к противнику спиной и иду в свой угол. «Микола, время». За 1.5 минуты управился. Молодец. Через канаты к лежащему майору уже перепрыгнули два врача и толпа секундантов. Не убил? С усмешкой поинтересовался Микола. Нет, максимум, челюсть сломал. Саня, ты красавец. Похлопал меня по плечу подскочивший Коваль. Не зря я тебя полгода натаскивал. Ну, уважил. Пропустив Лехину похвалу мимо ушей, я повернулся в сторону генералитета. Столько изумленных военачальников я не видел ни разу. У некоторых даже рот был открыт. Из этой обалдевшей массы выделялись, естественно, Зимин и Ивлев. Ивлев собирал с проигравших деньги, а Зимин их тщательно пересчитывал, делая соответствующие отметки в блокноте. Лица у обоих выражали глубочайшее удовлетворение. Интересно, сколько они выиграли и сколько еще выиграют. За спиной раздался сдавленный стон. Донских привели в сознание. Через канаты уже подавали носилки. Ко мне подошел Ложкин. «Майор, ты совсем охренел?» Я молчал, глядя на него из-под лобья. «Чего ты молчишь, скотина?» Наконец закричал Ложкин. «Ты что наделал?» «Он выиграл, Ложкин», вместо меня ответил барон. «То ли уже собрал весь выигрыш, то ли решил прийти мне на помощь». Ивлев пронырнул под канатами, встал передо мной и продолжил. «Ложкин, отставить, твой боец жив, а это, главное». Барон повернулся ко мне. «Молодец, Саша, твоя победа, это знак качества на системе обучения Волгаллы, это показатель уровня подготовки моих групп». Я ухмыльнулся. «Скоро еще один знак качества выйдет, не перестарался бы он». «Да», протянул Ивлев, «Марселька может». «Ложкин, ты еще тут?» «Так точно, ты, мил человек, врачей своих далеко не убирай. Сейчас Сунгатов биться выйдет, а он, в отличие от Трофимова, действительно много народу голыми руками положил». На Ложкина было больно смотреть. Весь его вид выражал и боль за поломанного майора, и стыд за плохую, как оказалось, подготовку бойца, и желание оторвать мне что-нибудь из нужного. Мы покинули ринг вслед за Донских, точнее, за носилками, на которых его вытащили с ринга. Горячка боя уже прошла, и голова начала работать в обычном режиме, поэтому факт присутствия только Коваля и Микола и отсутствие остальной шайки Лейки меня насторожил. «Так, негодяй, а где остальная шобла?» «Скоро узнаешь», – загадочно протянул Леха. Через 3 минуты ведущий вновь оказался на ринге. Чуть ошарашенно поглядывая в мою сторону, он затянул монолог о втором бое. Более красочно он расписал Чагодаева, упомянув о его спортивных победах. Про боевые не сказал ни слова. Закончив восхвалять десантника, ведущий вопросительно посмотрел на Леху, а тот шагнул к канатам, наступил на нижний канат, приподнял средний и верхний, сделав своеобразную калитку, и в эту калитку нырнул. Зяма, глядя на него, я потерял дар речи. Наш еврей был в черном шикарном костюме, черных лакированных туфлях и в, мать ее, бабочке. Но под пиджаком была не белая рубаха, а тельняшка. Это сочетание несочетаемого било по глазам и вызывало смех. Зяма вытащил у офонаревшего ведущего микрофон, раскланился на 4 стороны и объявил: «It's show time, дамы и господа, леди and джентльмены, мадам и месье, сеньоры и сеньориты, товарищи и товарищи, имею честь представить второго бойца второй пары сегодняшнего боя. Итак, встречайте, заместитель командира особой разведывательно-диверсионной группы «Урал», майор российской армии Марсель Сикач Сунгатов». Тут же погас весь свет, а в сторону выхода из-под трибунных помещений ударил луч прожектора. Одновременно в громкоговорителях раздалось: «Агузу биллахи минаш шайтани ражим, бисмиллахи рахмани рахим». Но вместо ожидаемого: «Альхамдулиллахи яхира бильяламин, ар-рахмани рахим, малики умиддин», вдруг зазвучала третья строка первого куплета Хаванагилы. Хаванагила венисмеха. И пошел проигрыш, который становился все тише, а из-под трибунных помещений уже без музыкального сопровождения зазвучало: «Эх, дубинушка, ухнем, эх, зеленая, сама пойдет, подернем, подернем, да ухнем». Эта песня, точнее ее припев, была нашей командной кричалкой в Волгалле. Во время выполнения групповых силовых упражнений мы орали именно ее. Остальные курсанты довольствовались стандартными криками про спецназ, а мы, выпендрежники, начинали петь дубинушку. В луче прожектора появились Макс и Мамилюк. Макс держал в руках все ту же телескопическую удочку с гинекологией СССР, а Мамилюк пер большой плакат, на котором было написано «Урал». За ними, образовав своеобразное кольцо оцепления, шли мои бойцы. В середине кольца двигался Марса, перед ним шел Вартанчик, на плечи которого Марса положил руки и мелко подпрыгивал во время движения. За Марси, массируя ему плечи, шел Ильдар, а позади Ильдара двигался Термит, держа что-то непонятное на вытянутых над головой руках. Группа завывала дубинушку и медленно двигалась к рингу. Все парни, кроме Марси, были без кителей, поэтому присутствующие зрители могли лицезреть морпеховские тельняшки, позаимствованные нами у бойцов Комарницкого. А Марса, своим видом мой друг детства порвал психику не только своему сопернику, но и вообще всем присутствующим. Во-первых, он был в белом медицинском халате. Во-вторых, он был то ли в шортах, то ли в трусах. В-третьих, на его голове было мокрое полотенце. И в-последних, во рту у него была раскуренная сигара. Добравшись до ринга, парни остановились. На ринг влез Макс, потом Мамилюк, и только после этого соизволил подняться Марса. «Встречайте!» – прогорланил Зяма, и откуда-то справа в воздух взмыло штук 15 осветительных ракет. Пока присутствующие наблюдали за ракетами, Зяма продолжил. «Прежде чем более подробно представить нашего бойца, я бы хотел выразить благодарность спонсору. Огромное спасибо заместителю главного врача местного госпиталя доктору Бранштейну, предоставившему костюм, обувь и бабочку ведущему, но зажавшему белую рубаху». Зрители ответили дружным смехом. «Но вернемся к нашему победителю, я хотел сказать, к нашему бойцу». Борька подробно и красочно расписал все героические параметры Марселя, особо выделил количество уничтоженных противников, не забыв добавить, что тот давно и на голову опережает остальных бойцов группы по числу совершенных убийств. Среди прочего, наш боец продолжал разрывать психику присутствующим Зяма, выставляет и свой чемпионский пояс. «Термит, твой выход!» На ринг выскочил Термит. В вытянутых руках он держал чемпионский пояс. Пояс был сделан из сидушки от унитаза, обернутой фольгой. Показав пояс всем зрителям и насладившись их хохотом, Ленька аккуратно, чтобы не выбить сигару, надел пояс на шею Марси. Марса вскинул вверх руки, и мои начали скандировать.